Глава 10. Тейла. После того, как Рианар ушел, вернулся Эйр Оуэн. Осмотрев меня, он позволил мне покинуть башню целителей. Я неспешно облачилась в свою одежду и, тепло попрощавшись с лекарем, покинула его светлую обитель. Спускаясь вниз, на одном из пролетов я выглянула в окно. На Аксартан спускались сумерки, и в столице один за другим зажигались фонари, подсвечивая улицы. С высоты это выглядело великолепно. Спустя 300 лет город изменится. Станет больше, но при этом исчезнет эта атмосфера беззаботности. Под управлением Сагатонов Шайгинар станет королевством тьмы, где каждый Новый год будет ознаменован кровавой жертвой, а заложенный донос вполне можно будет взойти на плаху, как это случилось с моими родителями. Хотела ли я изменить мрачное будущее? Определенно, да. Даже если в новой реальности мне и вовсе не суждено будет родиться. Спустившись вниз, я несколько мгновений озиралась по сторонам, пытаясь сориентироваться, пока не увидела знакомую хозяйственную пристройку, в которой проходило собеседование на должность горничной. Дальше найти путь было уже проще, и через некоторое время я оказалась в крыле для прислуги, где располагалась моя спальня. Но не дойдя до нужной двери несколько шагов, в конце коридора я заметила высокую фигуру Эры Уинстон. Старшая экономка быстрым шагом направилась ко мне. «Эри Сильвер!» Она окинула меня долгим оценивающим взглядом. «Что вы здесь делаете?» Похоже, меня все же уволили, несмотря на заслуги перед его высочеством. В первое мгновение я растерялась, не зная, что ответить. Действительно, никаких личных вещей, кроме платья, в котором я прибыла, у меня здесь не осталось. Наверное, мне не стоило возвращаться. «Простите, Эра Уинстон», — я изобразила неуклюжий Книксон. «Я уже ухожу». «И куда же?» Взгляд женщины стал откровенно насмешливым. Наверное, ей стало известно, что в Ксартане у меня никого нет и идти мне особо некуда, даже в таверну не податься, не имея ни гроша за душой. Я в ответ лишь пожала плечами. Мне нечего было ей сказать. «В таком случае...» Эра Уинстон сложила руки на груди. «Следуйте за мной». «Куда?» Пришел мой черед удивляться. Найти выход я могла и без посторонней помощи. «В связи с новой должностью, Эри Сильвер, вам выделили отдельную комнату. Все ваши вещи уже там». Значит, Рианар сдержал слово. Радость снова бальзамом пролилась на сердце. Несмотря на явное недоверие, дракон все же не оставил без внимания тот факт, что я спасла ему жизнь. Мои новые покои оказались этажом выше. Я ждала, что Эра Уинстон как-то прокомментирует мой переезд, ведь она явно была в курсе обстоятельств моего повышения. Но женщина лишь распахнула передо мной дверь и отступила в сторону. «Завтра утром я приглашу вас на инструктаж, Эри Сильвер», — сказала она. «А сейчас отдыхайте». Судя по выражению лица, ей было что еще сказать, но женщина сдержалась. Поблагодарив ее, я скрылась в своей комнате и осмотрелась. Помещение оказалось не сильно шикарным, но на порядок лучше общей спальни, в которой я ночевала до этого. Я упала на кровать и, раскинув руки, уставилась в потолок. Передо мной вырисовывалась перспектива хорошего карьерного роста в Белом дворце. За один день я, по сути, поднялась от обычной горничной до кого-то на ступень выше, а то и на две. Даже обидно немного, что утром все это закончится. Я отдам письмо Рианару, он его прочитает, не попадется в ловушку заговорщиков и будет спасен. Радость от близкой развязки омрачала смутная тревога, и мне никак не удавалось определить ее источник, пока в памяти не всплыло смазливое лицо лакея. Конечно, я же еще не отомстила этому козлу. А ведь он угрожал разоблачить меня, потому что был близко знаком с Джейн Сильвер. И если раньше в моих намерениях относительно Эйра Эллиота не было ничего личного, то своими словами он меня разозлил. Осталось только придумать, как именно испортить ему жизнь, таким образом, чтобы он хорошо запомнил этот урок. Некоторое время я потратила на размышления, после чего обошла свою комнату и с удивлением обнаружила в ней еще одну дверь. Это оказался вход в личную уборную, где была и крошечная душевая кабина. Захотелось тут же найти и обнять Рианара за такой подарок, хотя он, конечно, вряд ли имел отношение к моему переселению, просто распорядился отблагодарить, не вникая в детали. Сбросив одежду, я с удовольствием приняла душ и, облачившись снова в форму горничной, отправилась на ужин в столовую для прислуги. На входе в зал я столкнулась с сестрами Роуд, которые при виде меня остановились. «Наслышаны о твоих приключениях», — презрительно протянула Генри. «Это надо же! Ни стыда, ни совести! И как? Оно того стоило?» «О чем это ты?» — спросила я, внутренне закипая от злости. Вместо ответа девица фыркнула и, ощутимо толкнув меня плечом, пошла дальше. Я развернулась, чтобы остановить ее и потребовать ответа, но заметила стоявшего неподалеку Эштона. Скрестив руки на груди, он прислонился к стене и ухмылялся, разглядывая меня. Мерзавец. «Рад, что ты вернулась, Джейн», — протянул он, сделав паузу, прежде чем назвать мое вымышленное имя. «Я уже и не надеялся». «Тебе не на что надеяться», — процедила я и направилась к столу с подносами, но мужчина, на удивление, проворно догнал меня и схватил за руку. «Думаешь, я забыл, что ты пыталась сделать?» — зашипел он мне в ухо. «И мы еще не закончили наш разговор, поэтому буду ждать тебя в полночь в саду у подножия статуи Туатаде. Попробуй только не прийти, и твой секрет тот же час станет известен тайной полиции». Отпустив меня, он тут же удалился. Я потерла запястье, провожая его взглядом. У меня осталось не так много времени, чтобы придумать, как избавиться от Эйра Эллиота. Но в том, что этой же ночью он с треском вылетит из Белого дворца, я не сомневалась. Несмотря на то, что после неприятной встречи кусок не лез в горло, я заставила себя поужинать. Силы мне еще пригодятся. Жуя, я раздумывала, чем может грозить осведомленность Эштона. По всему выходило, что ничем. Рианар уже в курсе, что я не та, за кого себя выдавала. Эйр Оуэн распознал во мне целительницу и, скорее всего, тоже не стал скрывать этого от его высочества. Поэтому, даже если Эллиот на весь Белый дворец протрубит о том, что я не Джейн Сильвер, мне от этого ничего не будет. С другой стороны, моя миссия еще не завершена, и до ее окончания лучше не привлекать к себе излишнего внимания. Приняв решение, я отправилась к себе. Но на нужном этаже передумала и снова спустилась вниз. Что мне сидеть одной в комнате? Ждать назначенного часа и смотреть, как во дворе один за другим зажигаются огни? Уж лучше подышать свежим воздухом или побродить по Белому дворцу, чтобы потом было что вспомнить. Конечно, в парадные залы меня никто не пустит, но все коридоры для прислуги в моем распоряжении. Но ноги, вопреки намерениям, сами вынесли меня на улицу. Обогнув хозяйственные постройки, я дошла практически до окружавшей дворец стены и двинулась вдоль нее, дальше туда, где начинался Королевский парк. Я петляла между кустарниками, покрытыми ароматными белыми соцветиями, пока не вышла на узкую, чисто выметенную дорожку. Было видно, что за этой частью парка тщательно ухаживали, даже в таких труднодоступных местах, где девушка в платье с кринолином ни за что не смогла бы пройти. Вечер окончательно вступил в свои права. Заметно похолодало, и я зябко обняла себя руками за плечи, чтобы хоть немного согреться. Применять заклятие терморегуляции не рискнула, опасаясь снова привлечь к себе внимание Рианара, особенно после предупреждения не попадаться ему больше посреди ночи. На деревьях вдоль аллей зажглись магические фонарики, и я, чувствуя себя гостьей сказочного королевства, выбралась на освещенное пространство. В такой час здесь никого не было. Встреча с лакеем была назначена через полчаса, и у меня оставалось время насладиться атмосферой волшебства и роскоши, что царило в этом уголке сада. Днем мне бы и в голову не пришло посетить место, где мог прогуливаться король или наследный принц с его невестой. При мысли о неожиданном статусе Рианара на душе снова стало горько. Я больше не задавалась вопросом, почему он не упомянул столь важный факт, когда был со мной. Ему нужно было заручиться моей поддержкой. И для этого дракон убедил меня в своих чувствах. Я даже не чувствовала себя идиоткой в связи с этим, потому что, несмотря ни на что, случившееся между нами было прекрасно. Мое внимание привлек тихий шорох. Не успев толком подумать, я нырнула за куст, убираясь с освещенной дорожки, и уже через несколько мгновений до меня донеслись голоса. Один женский, взволнованный, а второй мужской, разъяренный. «Хочешь ты этого или нет, но будет именно так, как я сказал». Собеседники приблизились, но я боялась даже дышать, не то что выглянуть, чтобы не выдать себя. Сквозь листву были видны лишь силуэты — хрупкий женский и высокий широкоплечий мужской. «Даже не надейся на это!» — девичий голос звенел от ярости. «Мой отец никогда этого не допустит». «Твой отец не вечен, Раяна». «Принцесса Раяна? Сестра Рианара? И кто-то посмел ей угрожать?» Рискуя быть обнаруженной, я осторожно отодвинула одну из веточек и лишь после этого запоздало сообразила, что внешность мужчины мне вряд ли о чем-то скажет. Но в том, что принца драконов стоило предупредить о новой опасности, сомнений не возникло. Раяна, похоже, была со мной согласна. «Ты забываешь о моем брате», — зашипела она. «Он скорее оторвет тебе голову, чем...» «С Рионаром я как-нибудь справлюсь», — холодно отозвался незнакомец. «Уж не он ли тот злодей, что погрузил бессмертного принца в вечный сон?» Я едва не вывалилась из куста, но рассмотреть злоумышленника так и не смогла. А тот, закончив неприятный разговор, быстрым шагом покинул место событий. Принцесса Раяна осталась одна и еще несколько мгновений стояла, глядя вслед мужчине. Стоило ему скрыться за поворотом аллеи, и ее плечи опустились, а от воинственного вида не осталось и следа. Я с трудом подавила в себе желание покинуть свое убежище и утешить девушку. Да и пора было отправляться на встречу с Эштоном. Дождавшись, когда ее высочество тоже покинет сад, я выбралась из своего куста и, вытаскивая из волос мелкие листики, побрела искать статую Туатаде. У меня не было ни малейших предположений, где она могла бы расположиться, но вряд ли где-то в центре. Эйр Элиот слишком осторожен, чтобы выбирать для сомнительных встреч популярные места. Размышляя таким образом, я свернула к наименее освещенной части парка. Страшно не было. Для любого злоумышленника у меня нашелся бы боевой пульсар. И я бы не приминула им воспользоваться, несмотря на предупреждение Рионара. Однако, когда передо мной неожиданно выросла высокая фигура, я на несколько мгновений все же растерялась. «Пришла, значит?» Свет фонариков практически не достигал этой части сада, и в полумраке было сложно разглядеть лицо, однако голос я узнала. «Как будто у меня был выбор», — тихо ответила я. «Был», — явно на что-то намекая сказал мужчина. «Но мои мысли все еще были с принцессой Раяной, и что-то во всей этой ситуации меня сильно беспокоило. Что стало с сестрой Рионара после того, как заговорщики погрузили его в вечный сон? Ее убили? Почему я не приложила больше усилий, чтобы узнать историю семьи Морой? В библиотеке замка Свон не сохранилось никаких сведений, но ведь я собиралась поискать в академии». А Эштон, похоже, расценил мое молчание по-своему. В два шага преодолев разделявшее нас расстояние, он с силой прижал меня к себе и впился поцелуем в мои губы. Я не успела его оттолкнуть. Видимо, помня о моих способностях, мужчина отстранился сам. «Понравилось?» — самодовольно поинтересовался он. «Я готов продолжить». Я не ответила, потому что мой взгляд привлекло движение в освещенной части парка. Там, все еще печально сутулив плечи, прогуливалась принцесса Раяна. Одна. «Вообще-то...» Мне до безумия хотелось послать Эштона куда подальше и проследить, чтобы ее высочество без приключений добралось до своих покоев, но я решила убить двух зайцев одним выстрелом. «Меня просили вам кое-что передать». «Кто просил?» — мгновенно подобрался мужчина. Взгляд, устремленный на меня, стал настороженным и колючим. «Кто-то, кто хотел бы с вами встретиться без лишних свидетелей». Эштон тихо рассмеялся. «Ты считаешь меня идиотом? Подговорила кого-то от меня избавиться? Ну так знай, я вполне в состоянии себя защитить». «Себя», — я усмехнулась. «А ее?» И показала рукой на принцессу, что как раз вышла на открытое пространство и замерла, зябко обхватив себя руками. Глаза Эйра Элиота округлились. «Принцесса?» — выдохнул он. «Именно», — подтвердила я. «Не заставляйте ее ждать еще дольше. Видите, она уже замерзла». Мой план был довольно прост. Эштон, уверенный в расположении принцессы, подойдет к ней. Раяна, возмущенная наглостью лакея, позовет стражу. Элиота с позором выкинут из Белого дворца, а девушку проводят в ее покое. Но когда у меня что-то шло именно так, как было задумано? Вместо того, чтобы броситься к ее высочеству, мужчина повернулся ко мне. «Я повторю свой вопрос», — произнес он. «Ты считаешь меня идиотом?» Я старательно округлил глаза. «Принцесса Раяна попросила меня устроить вам встречу», — начала старательно выкручиваться я, чувствуя себя откровенно мерзко от собственной лжи. «И я сказала, что вы будете в парке в полночь». Эллиот недоверчиво покачал головой. «Из чего бы принцессе интересоваться мной?» «Вы красивый?» Я пожала плечами. Других аргументов у меня не было. «Хорошо», — наконец решился мужчина. «Я пойду к ней. Но если это какая-то шутка, уже утром о твоем обмане будет знать тайная полиция». «Я бы не стала шутить так с ней». Мой взгляд снова устремился к принцессе. Девушка, кажется, окончательно замерзла и собралась уходить. Эштон, похоже, тоже это понял, потому что, больше не сказав мне ни слова, устремился к Раяне. А дальше все разыгралось как по нотам. Мне не было слышно их диалога, зато было прекрасно видно, как Эйр Эллиот, подкравшись сзади, заключил ее величество в свои объятия. Она на мгновение замерла, а потом, развернувшись в кольце рук, приподняла лицо для поцелуя. И лишь после этого раздался крик, что заставило меня задуматься, а кого Раяна ожидала увидеть? Явно не красавчика Лакея. Того, кто угрожал ей? Значит, несмотря ни на что, она испытывала к нему какие-то чувства? Об этом точно стоило рассказать Рионару. Возможно, его своевременное вмешательство могло бы предотвратить неминуемую катастрофу. Спустя несколько мгновений подоспела стража. Эштона ожидаемо скрутили и увели, и я была уверена, что больше мы не увидимся. А принцессу проводили во дворец. Не видя смысла больше задерживаться, я тоже вернулась к себе. После горячего душа постель показалась лучшим местом во всем Шайгинаре, и я мгновенно провалилась в сон, чтобы утром с новыми силами отправиться к Рионару и доказать ему правдивость всего, что было сказано в письме. Но Туата Де, похоже, повернулась ко мне своей филейной частью, потому что утром я напрасно ждала приглашения на аудиенцию. Эра Уинстон провела для меня новый инструктаж и объяснила новые обязанности. Оказалось, меня перевели в личные горничные, и теперь я должна была следить за гардеробом и заведовать уборкой личных покоев одной из компаньонок принцессы Раяны. К работе мне предстояло приступить со следующего дня, но внезапный выходной протекал крайне бездарно. Все больше нервничая, я отправилась в столовую на завтрак. И не зря, несмотря на то, что аппетита не было. Новость о ночной выходке Эйра Эллиота не только разлетелась по всему дворцу, но и обросла новыми подробностями. Если бы я не присутствовала в парке лично, сочла бы Эштона самым настоящим психопатом, что посмел покуситься на честь и здоровье принцессы Раяны. К счастью, наказывать по всей строгости лакея не стали. Но, как я и планировала, после инцидента на него поступило еще несколько жалоб, и мужчину уволили. После такого скандала ему будет трудно найти хорошую работу. Я искренне надеялась, что это послужит для него уроком. Хотя, как любила повторять моя бабушка, горбатого могила исправит. И в большинстве случаев так оно и было. Когда я окончательно извелась от беспокойства и обдумывала способ встретиться с Рионаром или хотя бы напомнить ему о себе, за мной, наконец, пришли. Письмо перенесли в мою новую комнату вместе со шкафом, поэтому я, взяв его с собой, отправилась за гвардейцем. Мы миновали жилые помещения дворца и оказались, как мне показалось, в официальной части. Я старалась сильно не засматриваться на убранство парадных коридоров, но внимание то и дело привлекали то картины с изображением живописных видов Шайгинара, то искусная лепнина на стенах, то необычные светильники. Наконец, гвардеец остановился перед массивной деревянной дверью и постучал. «Входите!» — откликнулись с той стороны. Неуверенно посмотрев на мужчину и дождавшись кивка, я шагнула внутрь и тут же склонилась к Никсоне, но когда подняла голову, увидела за столом кабинета вовсе не Рионара. Передо мной, сложив пальцы домиком, сидел совершенно незнакомый мужчина, и от его холодного, изучающего взгляда по спине прошла волна дрожи. Похоже, принц драконов все же решил отдать меня тайной полиции. «Садитесь!» Дверь за спиной хлопнула, закрывшись, и я невольно вздрогнула. Беглый взгляд по сторонам подтвердил то, что я уже знала и так. Принца в помещении не было. Не поверил, значит. Это было предсказуемо, но все равно больно. Сглотнув ком в горле, я опустилась на стул, что стоял боком к столу, и сложила руки на коленях. Темно-зеленые занавески в кабинете были задернуты, и единственным источником света оставалась настольная лампа. Мягкий полумрак, вероятно, должен был создавать интимную, доверительную атмосферу, но на мои нервы, которые и так были на пределе, это подействовало угнетающе. «Вы, наверное, ожидали увидеть здесь его высочество», — предположил мужчина с легкой усмешкой. Но, к сожалению, принц Рионар был вынужден срочно покинуть дворец по приказу короля. «Мое имя Артур Тальбот, и я готов выслушать вас вместо него». «Артур Тальбот? Тот, кто каким-то образом причастен к похищению Рионара? Иначе как бы принц оказался именно под их замком, который впоследствии перешел к роду Свон?» «Вы можете мне доверять», — правильно истолковав мое молчание, сказал мужчина. «Я здесь по личному поручению его высочества. «Дело в том...» Я не торопилась доверять Эйру Тальботу. «Что у меня есть послание, которое я могу передать только лично в руки принцу Рионару». «Дело в том...» Скопировав мой тон, произнес мужчина. «Что у меня не так много времени, чтобы тратить его на уговоры. Вы либо передадите послание мне, либо никому». «И что помешает ему забрать письмо силы, если я не соглашусь? Но что, если Эйр Тальбот прочтет послание и неправильно его истолкует? Или он участвует в заговоре и решит и вовсе не делиться информацией с принцем? Что, если, узнав, кто я и откуда, он от меня избавится?» «Информация носит слишком личный характер», — продолжила настаивать я, все еще на что-то надеясь. «И предназначена лишь для глаз его высочества». «Я не собираюсь читать ваше письмо». Мне показалось, или он закатил глаза? «Только передать». «Ну да, конечно». «Знаете, я поднялась, что с трясущимися поджилками сделать было весьма непросто. Я все же подожду, когда его высочество вернется. Дело не настолько срочное». «Не доверяете мне?» — он прищурился. «Разве для этого у вас и есть причины?» «Дело не в доверии». «Тогда почему вы так настаиваете на том, чтобы отдать письмо лично в руки? Бумага отравлена? Там внутри какое-то заклятие, настроенное на его высочество? Почему только он и больше никто? Или же там любовное признание? Но в таком случае вам лучше сразу выбросить из головы любую надежду на взаимность. Принц помолвлен с моей сестрой, и я прослежу, чтобы он был ей верен». Так вот, как он расценил мою настойчивость. Решил, что в письме признание в любви. Я действительно похожа на наивную дуру. Мое лицо опалило жаром. Повернувшись, я резко опустилась на стул. «Вы клянетесь, что не станете читать?» — спросила я решительно, чем вызвала одобрительную усмешку на лице своего собеседника. «Мне это ни к чему», — уверенно заявил мужчина. «Я передам конверт экспертам, чтобы они проверили его на наличие ядов. Но они также не станут вскрывать послание». «Ядов?» — переспросила я неуверенно. Артур в ответ на это развел руками. «Ничего личного», — сказал он. «Любая корреспонденция, адресованная членам королевской семьи, тщательно проверяется, особенно прибывшая из непроверенных источников». «Понимаю. Но согласитесь, я должна быть не в себе, чтобы попытаться отравить принца». Мужчина промолчал, но и без слов было понятно, что выбора у меня не осталось. «Если я не отдам письмо ему, я не отдам его никому». Немного помедлив, я извлекла конверт из-за пазухи и положила на стол. Все это сопровождалось насмешливым взглядом Эйра Тальбота. Он, похоже, все еще был уверен, что внутри любовное послание. «Надеюсь, вы вскоре убедитесь, что в конверте нет никакой угрозы, и передадите его адресату». «Не сомневайтесь». Артур пальцем подвинул к себе письмо, так осторожно, будто бумага и правда могла быть пропитана ядом. «Как только его высочество вернется, я немедленно передам ему послание, не читая его». Меня это немного успокоило. «Благодарю вас, Эйр Тальбот». Я поднялась и изобразила идеальный Книксон. Мужчина одарил меня мрачным взглядом и кивнул. Не знаю, чего ему стоило проявить мягкость и понимание по отношению ко мне. Скорее всего, по специфике своей должности он не привык церемониться. Наверное, сыграла роль то, что я спасла жизнь его высочеству, и он замолвил за меня словечко. Как бы то ни было, передав письмо, я почувствовала облегчение и мысленно приготовилась отправиться назад, в будущее. Ведь уже сам факт того, что нужная информация дойдет до Рионара, должен изменить ход событий. Попрощавшись с Эйром Тальботом, я покинула кабинет. Дозорный, что все это время ждал за дверью, вызвался меня проводить, и я не стала отказываться. Несмотря на то, что Эштона выгнали из Белого дворца, у него могли остаться союзники, которые были бы готовы мне отомстить. Задумывая подставу для лакея, я учитывала вероятность того, что он этого просто так не оставит и затаит обиду. Но в мои планы не входило покидать территорию дворцового комплекса, разве что понадобится моя помощь малышу Кевину. Но даже на этот случай у меня был предусмотрен достаточно надежный вариант. В своей комнате я заперла дверь на защелку и села на кровать, не зная, чем заняться. На душе было тревожно из-за того, что письмо в итоге попало в чужие руки. И хоть Эйр Тальбот обещал передать его Рионару, меня не отпускало плохое предчувствие. Что-то обязательно должно было пойти не так. И то, что я все еще не вернулась в свое время, было тому прямым подтверждением. Видимо, сделанного оказалось недостаточно. После обеда, где меня провожали задумчивыми, заинтересованными взглядами, но заговорить так никто и не решился, я снова вернулась к себе. Если план не сработал, стоило подумать над запасным. Но для начала стоило выяснить, что именно пошло не так. Рионар прочел письмо, но не поверил? Или Эйр Тальбот не сдержал своего слова? Или заговорщики тоже что-то узнали и решили сменить свою тактику? Вариантов оказалось много, и, обдумывая их все, я даже не заметила, как прошел день. Вечером, когда в городе за окном начали зажигаться фонари, раздался стук в дверь. Я подскочила, как ужаленная. У меня были продуманы разные сценарии возможного развития событий. Что сделает Рионар, когда узнает правду? Будет ли он благодарен? Посмотрит ли он на меня иначе? Не как на полубезумную горничную, а как на своего союзника и, возможно, возлюбленную. Но того, что произошло, не было ни в одной из моих фантазий. За дверью оказались гвардейцы личной королевской стражи. И, не дав мне опомниться, один из них ловко заломил мне руки за спину и надел наручники. «Эри Тейлос вон», — произнес он холодно. «Именем короля вы арестованы».